Глава 28. Кейси улыбнулась Джессике. «Вы когда-нибудь пользовались устройством GPS для водителей? Таким, которое автоматически определяет ваше местоположение. Потом вы вводите название места, куда хотите попасть, и оно дружелюбным голосом направляет вас туда». Джессика рассмеялась. «Конечно. Я выяснила, что именно так работает Вселенная». «Что вы имеете в виду?» «Мы в своей жизни принимаем решения. Мы пробуем что-то сделать. Поворачиваем налево, поворачиваем направо, ходим кругами». Кейси засмеялась. Джессика улыбнулась в ответ, а Кейси продолжила. «Порой у нас возникает ощущение, что мы настолько отклонились от курса, что никто и ничто не сможет вернуть нас обратно». Она посмотрела на Джессику. «Понимаете, что я имею в виду?» «Пожалуй, что да. А теперь подумайте о навигаторе GPS». Сколько бы вы ни кружили, делая одно и то же, совершая одни и те же ошибки, сколько бы ни поворачивали налево, в то время как этот вежливый голос говорит вам повернуть направо, без всякого осуждения он, этот голос, продолжает гнуть свое, перестройка маршрута, а потом выдает вам все, что нужно знать, чтобы попасть туда, куда вы хотите попасть. Джессика рассмеялась. «Ой, правда, так и есть». «Правда», — повторила за ней Кейси. «И точно так же работает Вселенная». Она перестала раскачиваться на своих качелях и посмотрела на Джессику. «Вы здесь ради чего-то важного. Ваша жизнь — не ошибка, не случайность, не нелепый результат совпадения. У вас есть цель, иначе вас бы не было здесь. И хотя временами может казаться, что вы безнадежно заблудились и ни за что не смогли бы выбраться, помощь всегда наготове». Что-то в словах Кейси задело Джессику за живое. «Бывают моменты, когда мне кажется, что я забралась куда-то совершенно не туда», — тихо призналась она. «Даже теперь я часто чувствую себя такой потерянной». Кейси улыбнулась. «Пора включить вселенский навигатор GPS». Она посмотрела на Джессику. «Слово «Бог» вам нравится?» Джессика непонимающе взглянула на нее. «Нравится ли мне слово «Бог»?» «Угу». «Не знаю, а что?» «Некоторым людям нравится так это называть. Им это больше подходит, чем Вселенная». «Это важно?» «Зависит от вас. Пока мы с вами разговариваем, я буду пользоваться словом «Вселенная». Это своего рода родовой термин. После того, как у вас появится возможность подумать об этом, вы сможете выбрать любое слово, которое вам больше подходит. Их полно. Люди из разных мест, с разной биографией, говорящие на разных языках, пользуются разными словами. Со временем слова тоже меняются, так что вы сможете выбирать из целого словаря». «И что, одно из них чем-то лучше другого?» Кейси улыбнулась. «Для некоторых людей — да. А для вас?» «Сущность того, о чем мы говорим, сила столь могущественная, что она является частью любого живого создания. И не только на нашей планете, но и повсюду, в глубинах космоса, насколько хватает космоса. И она существует не только сейчас, но и существовала так далеко в прошлом, насколько простирается прошлое». Кейси улыбнулась. «С моей точки зрения, трудновато поверить, что что-то столь могущественное можно было бы объять одним единственным названием. Думаю, скорее имеет значение намерение, стоящее позади запроса». «И как пользоваться этой вселенской системой GPS?» «Тоже по-разному. От многого зависит. От чего, например?» «Например, от того, насколько вы заблудились». Кейси бросила взгляд через лагуну. «Вы помните первый вопрос в меню нашего кафе?» Джессика кивнула. «Почему вы здесь?» «Да, верно». «Но что это значит?» — спросила Джессика. «Каков ваш первый шаг, когда вы пользуетесь системой GPS?» «Для начала я ее включаю». Кейси рассмеялась. «Отлично сказано. А следующий?» Джессика призадумалась. «GPS определяет мое местоположение». «Это она знает всегда. Следующий?» «Ввожу название места, куда хочу попасть». «Это и есть ваш ответ на этот вопрос, почему вы здесь?» «Или, если выразиться иначе, в чем моя цель?» «Которую мы в этом кафе называем CS, целью существования». «Это то же самое, что сказать Вселенной, Вот куда я хочу попасть. Джессика на пару секунд задумалась. Я просто теряюсь. Откуда мне знать, в чем состоит моя цель? Используйте функцию поиска. Что? Вы знаете? В навигаторе GPS есть функции поиска. Если вы не знаете точно, куда хотите попасть, можно задать тематический поиск. Итальянские рестораны, интересные места, национальные парки. Джессика засмеялась. Вот-вот, подтвердила Кейси и улыбнулась. Жизнь именно так и устроена. Понимаю, но не понимаю. Ладно, представьте себе, что ведете машину уже довольно долго. Что может заставить вас прекратить движение? Джессика задумалась. «То, что я устала вести машину?» — предположила она. «Хорошо. А еще что?» «Я принимаю решение остановиться?» «Верно. Но что происходит до этого?» Джессика растерялась. «Просто задумайтесь на минутку», — предложила Кейси. «Что происходит прямо перед тем, как вы решаете остановиться?» «Я о чем-то думаю. Думаю о чем-то таком, чего хочу больше, чем вести машину. В моей голове возникает мысль или идея, и это намек, надо остановиться». Взволнованно протараторила Джессика. Кейси кивнула. «Вот и здесь то же самое. Каждую секунду, каждого дня мы получаем намеки. Кто-нибудь вроде Джона упоминает о путешествии вокруг света, как он и сделал. Мы либо не испытываем интереса к подобным вещам, либо что-то внутри нас говорит «Останови машину, давай отправимся туда. Мы же всегда хотели это сделать, почему бы не сделать это прямо сейчас?» «Так это тема или какое-то конкретное место?» «Зависит от конкретного человека. Может быть, это не совсем ваша цель существования, но каким-то образом, в каком-то плане, это по-настоящему важно». «Когда мы с Джоном разговаривали, он рассказал мне о концепции ЦС и признался, что поначалу она его ошеломила», — проговорила Джессика. Он начал с пяти вещей, которые больше всего хотел осуществить в своей жизни. Он сказал, что этот объем ему было легче охватить. А потом, пока он занимался их реализацией, его цель стала яснее. Кейси кивнула. Для некоторых людей это отличный способ начать. А для других? Некоторые рождаются с готовым чувством своей цели. Они знают ее столько, сколько себя помнят. Кейси помолчала. «Пожалуй, поделюсь с вами и этим. Вселенская GPS и водительская GPS имеют еще одну общую черту. Какую? Они следят за вами и, опираясь на то, что видят, меняют указания, которые вам дают».